Так, раз мистер Гуга сказал, что там будет огонь, нужно обязательно защитить себя. Вот, пьем этот эликсир, эффект продержится около часа. Тетка, раздавая флаконы, стала похожа на курицу на сетку. Давайте прямо сейчас решим, как мы будем готовиться к предстоящим ловушкам. Путь понятен. Лево, прямо, право, прямо, повторить. Интересно, сколько раз придется перемещаться. С этим Вернаном Гуга было значительно спокойнее, чем в прошлый свой визит сюда. Мужик хоть и ворчливый, но основательный. А чего тут решать? Сейчас каждый наложит все, что знает защитного, и пойдем, в отличие от длинноволосого. Вот ему совершенно никакого доверия не было. Наложение всего комплекса защит, которыми владели присутствующие, заняло не так уж много времени. Гуга поделился недавно сделанными амулетами из черепов, принесенных в жертву младенцев. Не пропадать же добру, вот он и наделал поделок. Сириус что-то бормотал над каждым человеком. Дамочка выдала всем по набору пузырьков. Дольше всех шаманил Гарри. Его движение как-то изменилось, став текучими и опасными. Он загнал всех в сложную несимметричную фигуру из непонятно откуда извлеченных четок и долго что-то бормотал на неизвестном языке. Результатом действия стало сияние, окутавшее всех участников ритуала. Морально настроившись, приключенцы шагнули в первую залу. Глава 6. Сложно передать человеческими словами, какое впечатление произвело на Билла знакомство с творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта. Он был обескуражен, взволнован, испуган, очарован, выбит из колеи, наверное, все это вместе. И теперь по вечерам после напряженного рабочего дня в египетском филиале банка Гринготтс, после многих часов расколдовывания или распознавания различных артефактов седой древности, БРР теперь это слово вызывало в нем дрожь. Он сидел в крохотной съемной комнатке и по примеру отца пытался излить на бумагу то маятное темное чувство, которое поселилось в его груди после знакомства с миром хтонического ужаса. Неверный свет люмоса, в этих трущобах не было даже электричества, оставлял на листе пергамента причудливые тени, а скрип пера задерживался в ушах еще несколько мгновений после полной остановки руки. Билл выводил строку за строкой. Они могут быть где угодно. Это может быть сосед или продавец в мясной лавке. Они также смеются, сетуют или обсуждают с вами последнюю статью ежедневного пророка. У них есть друзья, они спрашивают о здоровье ваших знакомых. Они обычные, но есть кое-что, что отличает их от любого волшебника или даже магла. Это их разум. Это то, что они притворяются. Им надо казаться такими же, как все, чтобы их не разоблачили до того момента, когда их предназначение будет исполнено. Сестра Изабелла ходила в аэропорт каждый день. Она продавала свежие газеты и журналы новоприбывшим. Она улыбалась, она была приветлива, она познакомилась с несколькими другими работниками Хитроу. Но на самом деле эти полгода были тяжелым испытанием для нее. Во-первых, ей пришлось сократить тренировки до абсолютного 4-часового минимума в день, а во-вторых, ее миссия требовала постоянной концентрации. Она очень тщательно отслеживала все рейсы из Индии, опасаясь, что враг воспользуется рейсом с пересадкой и прибудет с другого направления, или выберет другой аэропорт. К сожалению, ресурсы братьев были до крайности ограничены, и приходилось просто полагаться на волю провидения. И она день за днем сличала лица прибывших с лицами, навсегда впечатавшимися в ее память после ночи обретения цели. Сестра Изабелла была смиренна. Она ждала, она притворялась, и она дождалась. Девушка вежливо попрощалась со знакомым представителем крупной туристической фирмы в аэропорте, пожаловалась на головную боль и спокойно собрала вещи. Она оставила тележку с газетами в неприметном месте за колоннами, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Она вежливо улыбнулась таксисту и попросила его следовать за мини-автобусом. Она подкрепила свою вежливую просьбу ножом, уткнувшимся в его ребра. Она оставила труп водителя прямо в машине, а сама обходила здание дешевой гостиницы на окраине города. В таких не задают глупых вопросов. Кто вы такие? Что вы собираетесь тут делать? Зачем вам столько оружия? Она мило поболтала с консьержем, сказав, что присматривает квартиру в этом районе. Она запомнила всю стратегически важную информацию. Она исследовала окрестности. Она убедилась, что база врагов будет именно здесь. Она вернулась отчитаться братьев. Их разум принадлежит не им. Кто-то намного более древний, чем любое другое существо из ныне живущих, смотрит их глазами. Кукловод, величественный и ужасающий, недоступный человеческому пониманию, дергает их за ниточки. Они – оболочки, чьи действия также непонятны, как не может быть постигнут господин их. Древнее божество обитает в других планах существования, но даже беглый взгляд его дарит лишь более безумие, и безумцы упиваются им, и пьют они безумие и свое, и господина своего, и вершат страшные ритуалы во славу тьмы, и зовут ее в страшнейшие из ночей, и молятся они, призывая господина своего в мир наш, господина, одно лишь присутствие которого в реальности способно разрушить само мироздание. Они трудились во славу богини Аки-пчелы, никто из них в Лондоне никогда не был, поэтому представление о самой глухой дыре этого города у них могло быть весьма искаженным. Тем не менее, когда они сломали стенку между двумя снятыми ими номерами, никто жаловаться не прибежал. Затем они максимально быстро разрисовали все стены священным санскритом, отчего в помещении с и так наглухо заделанными окнами еще потемнело. Для любимого Джамадара было установлено каменное возвышение по центру, где он и восседал с недовольным видом. Новый Джамадар был очень суров, это отражалось в каждой его черте лица, в каждом его движении. Недоволен он был всегда, и черная Кали постоянно с ним общалась, она лично избрала его. Поэтому все остальные пхаги просто боготворили своего нового главу и подчинялись всем приказам безоговорочно, несмотря на то, что некоторые приказы были более чем странные. Вот, например, он приказал не убивать никого на улице, и даже не разговаривать с ними, это-то как раз понятно, о чем можно говорить с презренными. И еще он приказал сначала наложить на их новое временное святилище чары заглушения звука, а уж затем освещать его. Было глубоко неправильно, что им не удалось найти достойное подземелье. Они вообще были на уровне третьего этажа, но кровожадная Кали в своем бесконечном милосердии простила их. После длительных тихих молитв, унисоном вворачивающихся в сердце каждого тхага, небольшая фигура богини зажглась черным светом. Другие источники освещения были окончательно изгнаны из святилища. Алтарь был готов, теперь оставалось найти, кого на него положить, и была тварь там многолика, и были у нее сотни рук и ног, и неисчислимо было количество клыков ее, но больше всего у нее было глаз, ибо смотрела она многими очами, и сотни языков призывала она еще больше глаз, и хоть были все те глаза в разных телах, но дышали эти тела совместно и разделяли мысль одну на всех, и всех их вместе называли мы одной тварью. Брат Давид и сестра разъясняли квартиры вокруг логова врага, самая пожилая из них, сестра Тереза, регулярно обсуждала подозрительных пришельцев со всеми старушками района. Брат Джонатан по утрам выгуливал в ближайшем парке специально заведенного корги, чтобы поделиться новостями с другими владельцами собак. Юный брат Джейкоб связался с местной подростковой шайкой. Сестра Мари устроилась на временную работу в местном отделении почты, а сестра Анна мыла посуду в ближайшей забегаловке. Брат Оливер заменил убитого во имя света инженера гостиницы. Они были всегда рядом. Они следили за каждым из 23 врагов. Они ждали, когда те соберутся вместе, чтобы завершить свою миссию одним ударом. Враг еще не утратил человеческие черты. Он мог заказывать отравленную еду в небольшом ресторанчике, где работала сестра Анна. Он мог дышать ядовитым воздухом из вентиляции, которую обслуживал брат Оливер. Он, наконец, мог банально сгореть в огне пожара, для которого даже не обязательно жертвовать одним из братьев, если приготовить нужный коктейль правильно. Мог, но пока не ел, не дышал и не сгорал, ибо момент еще не пришел. Враг был разрознен. Кто-то мог уйти, начни они действовать раньше времени. Поэтому братья ждала лучшего момента, чтобы нанести удар. Наша жизнь идет по привычной и предсказуемой колее. Мы знаем, чего ожидать от друзей и знакомых, от министерства и от маглов, от незнакомцев и от окружения. Если ни во взмахе палочки, ни в произнесенных словах не будет ошибок, то мы знаем, какой будет результат. Мы хотим верить, что мир предсказуем, но грань, отделяющая нас от бездны, на самом деле тонка. За любым поворотом, в любом блике зеркала, в глазах любого прохожего может таиться иное. Стихии, столь далекие от человека, что одно лишь касание их заставляет усомниться, что белое – это белое, а черное – это черное. И столкнувшись с чем-то более таинственным, чем сама магия, вы уже никогда не будете прежним. Ваш шаг вперед будет оборачиваться движением назад, проходящий мимо магл будет превращаться в патронуса темного лорда, волшебная палочка обернется игрушкой, иногда рассыпающейся потоком истинного волшебства, а потом хаотично возвращающийся в мертвую бездушную форму, и тогда в вашем сердце поселится страх. Как и многие жители лютного переулка, Джифуип часто общался с маглами. Если позволяла ситуация, он закупал видеооборудование. Он много читал профильной литературы, а иногда даже нанимал себе профессионального маркетолога. Вот именно к последнему он и направлялся, когда получил чем-то тяжелым по голове. Джиф очнулся. Спину холодила каменная поверхность. Она вцепилась в тело, как дешевая пьяная проститутка, и будто бы вытягивала тепло и саму жизнь. Веки функционировали, но их движение на темноту никак не влияло. И еще почему-то вестибулярный аппарат настойчиво утверждал, что Джиф падает. Было страшно, и чем дальше, тем страх захватывал все большие территории его души. В какой-то момент к и так не слишком приятному спектру ощущений добавилась тяжесть в груди, а голос с каким-то непонятным акцентом стал задавать вопросы. Стоило только замешкаться с ответом, как падение в бездну ускорялось, а темнота начинала давить на глазные яблоки. И букмекер отвечал, он давно потерял всяческие ориентиры в пространстве и времени. Он уже даже начал терять ощущение себя и своего тела. Он был просто голосом, отвечающим на чужие вопросы. Страх постепенно перерастал в ужас. Ужас от того, что рано и поздно вопросы закончатся, и ему придется стать тишиной. Интуиция не обманула торговца удачей. Когда последний вопрос был озвучен, падение практически прекратилось, а его сознание начало растворяться в звонкой бесконечной беззвучности Вселенной. Глава 7. Юный Гарри по-прежнему совершенно не желал отдавать свое тело в ситуации непосредственной опасности решительно никому. К счастью, ситуация, когда опасность только грозила, была другого толка, так что можно было передать управление телом кому-то более опытному заранее. Безусловно, реакция черного медведя была настолько сверхчеловеческой, что он успел бы совладать с любой угрозой, или как минимум сбежать. С другой стороны, черный медведь больше специализировался на схватках, с ловушками дел почти не имел. К тому же тут надо было позаботиться не только о себе, но и о подчиненных. И в этом правый непреклонно смелый общеначальствующий пристав одной из тысяч Срединной империи Ван Юншин был значительно опытнее. Конечно, тут была совсем не тысяча, тут даже на жалкий хони набиралось, но разве это важно для настоящего командира? Мысли, причудливо текущие самыми странными путями, в чем-то подобные Дао, подобному великой реке, стали выпрямляться, становиться по-военному четкими и простыми. В почтенном монашествующем Ван Юншине стал просыпаться тот, кого подчиненные называли занудный дракон. Тот, старый, Ван Юншин был прост и последователен. Задача. Провести подразделение из 6 единиц по территории повышенной опасности. Ресурсы. Боевая единица, 1, стихийник крови, уровень адепт. Полубоевая единица, 1, маг незнакомой школы без боевых рефлексов, психика нестабильна. Единицы поддержки, 3, небоевой алхимик с запасом зелья и ограниченным набором боевых артефактов. Стихийник разума уровня ученик без боевых навыков. Шаман небоевого направления. Командир, 1 единица. Доступны 2/3 малозатратных ритуалов, доступна стихия воды на уровне адепта, энергетические техники с уровнем энергетики на уровне подмастерья, свободный полет, 4 заклинания с концентратором, управление движением, управление огнем, лечение поверхностных ран, магическое зрение, последнее активировано, уровень предполагаемой угрозы, высокий, наиболее вероятны площадные и индивидуальные проклятия, магические защитники, возможны физические ловушки. Отряд, слушать мою команду. Привычным голосом стал он отдавать распоряжение. Я иду первым, за мной страхует Вернан, Сириус, замыкающим, будешь прикрывать нас сзади. В середине Дадли, Петунья и Гуга. Дадли наблюдает за любыми проявлениями магии, а главное, отслеживает физические ловушки и предупреждает всех остальных. Петунья следит за состоянием всех членов отряда и передает эликсиры при необходимости. По моему приказу использует артефакты. Гуга вызывает всех охранных духов и информирует о любой угрозе из-за грани. В случае выведения меня из строя командиром назначается Вернан. Отряд возвращается сюда на перегруппировку. Отряд, стройся. Занудному дракону Ван Юншину на секунду показалось, что его приказы сейчас ослушаются. Последний раз такое с ним произошло 7-го дня месяца Лотоса 3301 года, то есть за 300 лет до его смерти. По счастью, обычный взгляд общеначальствующего пристава пресек бунт в зародыше. В его правой руке был зажат посох, в левой – четки, которые можно было использовать в качестве боевого цепа. Он настороженно скользнул в портал. На другой стороне их, как и предполагалось, встретил огонь. Весь пол горел равномерно, пламя доходило до пояса, но не обжигало благодаря выпитому эликсиру. Они напрямую прошли к среднему проходу и нырнули в него, сохраняя очередность. Сразу после перехода их ждала непроглядная тьма. Заклинания Сириуса и артефакты остальных не помогали. Магическое зрение тоже было подавлено равномерной дымкой. Звуки, включая собственный голос, глушились. Приказ отдать было нельзя, поэтому Ван Юншин просто взял за руку Вернона и повел в сторону правого портала. Влажность воздуха была несколько выше, чем стен, и чувство стихии воды давало вполне приличное представление о границах помещения. Некоторое время ушло, чтобы сцепиться в линию, но в целом это испытание тоже не стало чем-то сложным. А вот последующий прыжок обещал большие трудности. Комната была освещена неверным светом факелов, а посередине из пола поднимались три столба черного дыма. Не успел еще переместиться Сириус, как в каждом из столбов появилось по паре красных глаз и рук, сжимающих короткие стальные клинки. Храбрый, но специализирующийся больше на атаках по площадям Ван Юншин передал тело черному медведю, став на некоторое время наблюдателем. Почему-то брошенный амулет в виде ворона на твари не сработал. Видимо, те были больше представителями реального мира, чем духами. Первым же выпадом посоха, который черный медведь явно держал как копье, самый шустрый из демонов оказался рассеян. Символ в навершии засветился, кажется, индеец для этого ничего не делал, и разметал тварь в клочья. Двое других заходили с флангов. В левого полетела какая-то кость, от которой левитирующий враг легко увернулся, а сам черный медведь в теле мальчика кинулся на правого. Обмен ударами, посох против клинков, был коротким и закончился очередной костью, попавшей в демона. Плоть твари стала стремительно обращаться в камень, начиная от места попадания. Звук упавшего и разбившегося камня совпал с истошным криком шамана. Последнее существо почему-то выбрало в качестве жертвы именно его. Гуга не придумал ничего лучше, чем защититься от клинков просто рукой. Многочисленные наложенные защиты сработали, так что поврежденная рука осталась на месте. Хотя раны выглядели чудовищно и совершенно определенно были нанесены проклятым оружием. Черный медведь смог воспользоваться водным перемещением, сбив нависшего над негром демона собой. Собравшись из облака брызг, индеец хлопнул в ладони, запустив волну странного белесого тумана. Вместе со сферой крови от Вернона и бомбардой от Сириуса чары не оставили демону ни единого шанса. К орущему и баюкающему свою руку Гуга внукринулся самостоятельно, перехватив контроль. От двух ран на предплечье довольно быстро расползались трещины сочащейся мраком тьмы. Гарри без тени сомнения выпустил ледяной серп прямо в плечевой сустав. Отрубленная рука шлепнулась на пол с влажным звуком. Гуга замолчал от шока. Петунья вливала в его приоткрывшийся рот обезболивающий эликсир, а Гарри зачитывал на пострадавшего Вулнера Санентур, держа посох двумя руками. Ровный, сочащийся кровью срез быстро покрывался кожей. «Когда закончим, выпьешь костераст». «Не переживай», Гарри покровительственно похлопал мужчину по здоровому плечу, «мне тоже руку как-то отрубали, чтобы зараза не распространилась». «Ничего страшного, через два дня все отросло». Гуга постепенно приходил в себя. Петунья, завернув отрубленную руку в тряпицу, прятала ее в сумочку. Дадли пристально смотрел на пострадавшего, видимо, смягчая последствия потрясения. Отряд вернулся к состоянию боевой готовности минут за 20. Гуга, теперь нонкомбатанта, переместили в самый центр строя. Непреклонно смелый Ван Юншин вновь заступил на вахту в теле внука. Пол следующей комнаты был всего лишь небольшим пятачком, зависшим над бездной. Отряд еле поместился на небольшом пространстве, даже несмотря на то, что Гарри сразу взлетел. Дна у открывшейся пропасти не наблюдалось, хотя, скорее всего, это была иллюзия. Магическое зрение показывало что-то такое в метре под уровнем порога, но проверять не хотелось. Ван Юншин опять вернул контроль внуку, чтобы переправить всех пером истины. Отряд собрался на небольшой площадке перед следующим переходом, левым из трех. Хотелось верить, что они правильно угадали принцип выбора проходов. Следующая комната встретила их песком вместо пола и полуденным небом вместо потолка. Где-то впереди всходило солнце. Настороженный Ван Юншин не сразу распознал опасность. Начинало становиться все жарче, солнце светило все интенсивнее, грозя выжечь сетчатку, а то и вовсе испепелить все живое. К сожалению, этот тип воздействия в корне отличался от стихии огня, поэтому выпитый для первой комнаты эликсир никакой защиты не давал. Полководцу Ван Юншину было не впервой защищать свои войска от атак вражеских магов. Он мгновенно построил максимально затемненный общий щит из тонкой пленки воды на пределе возможностей тела. К сожалению, этого явно было недостаточно, но хотя бы давало время на установку чего-нибудь более серьезного. Стараясь не потерять контроль над стихийным щитом, просвещенный Ван Юншин сложил руки в мудру кисточки для каллиграфии, совершая ритуальные шаги Юя вокруг отряда, стал вычерчивать защитный амулет. В данном случае лучше всего подходил облачный стиль письма, изобретенный великим императором Хуан Ди. Сосредоточенный Ван Юншин успел вывести только символ неба, когда в водной преграде стали появляться дыры. Прорвавшийся свет оставлял небольшие ожоги на каждом из отряда, но прерываться было нельзя. Игнорируя боль, он выводил символ, противоположный страху, когда бреши закрылись кровавыми заплатками. Кровь смешалась с водой, и мастер с облегчением полностью отдал контроль над временной защитой Вернану. Ван Юншин заканчивал символ сродства, и ему нужна была вся полнота концентрации для следующего этапа, так как внешние знаки амулета были готовы. Теперь их следовало наполнить внутренним содержанием. Ладони сами приняли форму мудрого течения, разум отдался бесконечному потоку всех вещей. В своем ритме по телу билась кровь, над ними пульсировала пленка щита. Где-то в вышине лилась магия света, незримые токи под землей колебали пространство, искаженное магией для каких-то человеческих целей. Стихии двигались в своем бесконечном танце, над ними дышала вселенная, текло Дао. Дао подобно реке, которая омывает все мельчайшие частицы нашей вселенной. Если не сопротивляться его потоку своим ничтожным разумом, то Дао наполнит любую предоставленную емкость, став Де. Де может влиять на мир напрямую. Амулет, чье сердце приводит в движение поток Дао, является Де. Резкая вспышка разрушила кровавый барьер изнутри и потонула в свете извне. Теперь он не был опасен, все, окутанные вспышкой, были теперь едины со светом и могли в нем беспрепятственно передвигаться. Единство поддерживалось за счет Де, поэтому все разумы были временно соединены глубоким взаимопониманием. Они одновременно шагнули в центральный проход. Их встретил ярко освещенный коридор из колонн посреди главного зала храма. На возвышении виднелся алтарь, над которым извивался в вечном движении бесконечный змей. Стены за ним были украшены цветными движущимися фресками. Все подошли ближе. Загорелая лысая фигура в жреческих одеяниях раздраженно ходила из стороны в сторону. Наконец-то, раздался знакомый каркающий голос: «Сколько можно копаться? И почему вы выглядите так, будто проходили испытания отбора достойных? Вы что, не могли просто прийти сюда как свита жреца?» Терпеливый Ван Юншин дослушивал окончание этой тирады мастера Харниджи Тефа уже из внутреннего мира внука. Со стены фреска исчезла. Глава 8. В Шарм-Лейль-Шейхе было очень хорошо. Палящее безжалостное солнце, невероятно соленое море, после которого приходится просто купаться в восстанавливающей кожу алхимии, бесконечные люди в лазурном бассейне, настоящие завалы вредной однообразной еды в любых количествах, уютный номер с двухспальной кроватью и обществом любимого супруга. Все было просто прекрасно, по крайней мере первые сутки. Потом Рита заскучала, а дальше все происходило как-то само собой. Вы можете вывести журналиста на отдых, но журналистом человек от этого быть не перестанет. На второй день Рита совершенно случайно прочла по губам, как немец лет 40 договаривается с молоденькой девушкой, по виду итальянкой, провести время вместе, пока жена будет на массаже. Мужчина был всего лишь в 100 метрах от Риты, на другом конце пляжа. Она просто не могла не заметить. И, конечно, она не могла не предупредить бедную женщину небольшой анонимной запиской. Заодно написала записку и изменнику, что на самом деле его жена не на массаж собралась, а к какому-то испанцу. Случайно обнаружилась, пока подбрасывала первую записку, а потом понеслось. Рита подглядывала, подслушивала, строчила записки и подбрасывала, и наслаждалась звуками постоянных скандалов вокруг себя. Всего за пару дней на пляже стало в два раза меньше народу. Потом Рита заказала экспертизу песка и воды в какой-то макгловской лаборатории, и людей там стало еще меньше. Лучше стало и в бассейне, а после еще нескольких подброшенных записок и серии просто шикарных драк между шезлонгами с продолжением в воде, к сожалению, никого так и не утопили, бассейн перешел в их с Оскаром полное распоряжение. Немного Рита побродила и по кухне гостиницы. Это сказалось и на меню, и на обслуживании самым лучшим образом. Пара статей в местной газете о нынешнем шеф-поваре, и готовить стали на уровне вполне приличного французского ресторана. Видимо, главный герой статьи хотел кому-то что-то доказать, да и в номер их переселили получше. Это, правда, уже не из-за первой статьи, а из-за второй. Президентский люкс или что-то такое. Новый отдых нравился Рите уже значительно больше, но отступившая была скука. Вместе с пустеющими номерами отеля и готовящейся к закрытию администрации, постепенно стала возвращаться вновь. Еще один день Рита продержалась на осмотре достопримечательностей, хотя чего там осматривать, камни, они камни и есть. Пару дней, на осмотре магических достопримечательностей, о, да это же настоящие волшебные камни, никогда такого не видела, и вот опять. Но обратный самолет был еще через неделю, и эту неделю надо было как-то провести. Посоветовавшись с мужем, просто образец стойкости. Кажется, Оскар бы выдержал весь срок отпуска даже в изначальных условиях, все тщательно обдумав, Рита, скрипя сердце, все-таки связалась с пребывающими в Египте дурслями. Вокруг этого семейства всегда что-то происходило, главное было удержаться, чтобы не снесло потоком. Благодарность светлейшего Харниджитефа была безмерна, но не настолько безмерна, как его старая привычка не поощрять непрошенную помощь, а лучше сразу испортить настроение доброхотов, сменив самодовольство на чувство вины. Теперь нужно было подумать, как правильно о помощи попросить. Потому что, прошенная или непрошенная, помощь ему была очень даже нужна, и более значительная, чем уже была оказана. Светлейший Харниджитеф, было бы просто замечательно услышать подробности того, что происходит. Первой очень вежливо начала Петунья. Обращалась она, конечно, к племяннику, так как дух жреца вернулся обратно в мальчика, и при этом подозрительно посматривала на негра. Их проводник был неосведомленно подселенцах в голове Гарри, и лучше бы так и оставалось. Вместе с тем очень уж хотелось разобраться с ситуацией прямо сейчас, а различные средства работы с памятью и нерушимые обеты никто не отменял. Всем живым существам свойственно изменяться. К закату жизни мы подходим с разным багажом собранной мудрости, но неизменно ноша это тяжелее, чем на рассвете. И даже когда на суде богов великий Анубис вырывает наше сердце, чтобы взвесить и сравнить его тяжесть с пером богини истины Маат, даже если сердце наше оказывается легче пера и 42 бога великих чертогов дают нам шанс на достойное посмертие, редко у кого груз накопленных пороков совсем не шелохнет стрелку весов. Все дурсли уже имели опыт общения с таким Гарри, когда верховодит телом жрец. Осанка мальчика стала безупречной, черты лица заострились, стали жестче, а тяжелое красное золото в глазах тяжелее. Этот Гарри был непривычный для Сириуса, и тем более для Гуга. Нельзя ли поконкретнее? Вернан, опытный переговорщик, не любил, когда собеседник пытается напустить туману. Все мы когда-то были молоды и совершали ошибки, это было очень маловероятным, но кажется, престарелый опытный политик и интриган засмущался, и, Вернан интонацией пригласил к продолжению, и совершали сделки, которые совершать не следовало, или даже брали на время вещи, которые потом не успевали возвращать. Уау, влез Дадли, вы что, сперли что-то у этого бога, который человеконогая змея? В Дадли от алтаря прилетала крохотная молния, он поморщился, но энтузиазма не утратил. Учитель, расскажите. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Как ты смеешь, ученик? С вокальными данными Гарри возмущение светлейшего Харниджитефа не выглядело настолько эффектно, как он привык. Кто вообще из праведных жрецов может быть повинен в краже у бога? Светлейший сделал драматическую паузу, по крайней мере, у своего, продолжил он спокойнее. Нет, я сполна расплатился за сделку. Просто по ее условиям я должен был вернуть полученный предмет, когда он перестанет быть нужным. Но в какой-то момент я про него я просто забыл про этот опопов стеклянный череп. Он мне уже лет 100 как был не нужен. В итоге меня похоронили с этим демоновым артефактом. И я понятия не имею, где он может находиться, учитывая, что тело мое в Великобритании. Возникла длительная пауза. Логичнее всего посмотреть где-нибудь рядом с телом, как ни странно, про логику говорил Сириус. Более сильные в этой области дурсли в это время думали, насколько реально получить доступ к запасникам Британского музея. Точнее, об этом думали старшие дурсли, младшие же, не прореагировав на реплику, сразу задал свой вопрос. А этот череп вообще для чего? Реакция была странной. Светлейший Харниджитеф, судя по моторике, отдал управление телом хозяину, а оригинальный Гарри стал интенсивно краснеть, пока не сравнялся цветом лица с закатным солнцем. Ну, Это для, жрец явно успел шепнуть о назначении предмета мальчику, это чтобы. Гарри глубоко вздохнул и, набравшись решительности, выпалил, это чтобы тебя тетеньки любили, а ты их, ну, долго. Повисла недоуменная тишина, прервавшаяся через некоторое время совершенно неприличным гоготом Сириуса и Гуга. Проржавшись, оба изъявили самое горячее желание принять участие в поисках и обещали оказать самую полную поддержку. Было очевидно, что оба собирались активно попользоваться артефактом перед тем, как возвращать его богу обратно. Стали обсуждать, что будут делать дальше. К сожалению, самый очевидный шаг – отправиться домой, чтобы заняться музеем – был сильно затруднен. Гарри не мог покинуть территорию Египта до возвращения реликвии в храм. Встал вопрос, ограничится ли запросом помощи друзей на островах, или компании следует разделиться. Вероятность того, что череп все-таки в Египте, существовала. Начался спор. В условиях недостатка данных варианты предлагались самые невероятные. Собравшиеся уже даже были готовы призвать какого-нибудь Лаа, чтобы узнать об артефакте больше. Остановило только отсутствие жертвы и подозрение, что проводить ритуал в святилище чужого бога может быть идеей так себе. Внезапно обсуждение прервал вызов на зеркала Гарри и Дадли. «Мальчики, это тетя Рита. Вы ведь в Египте?» «Я тоже, и я тут заскучала. А чем вы занимаетесь?» «Тетя Рита, а вам с дядей Оскаром любовный череп не нужен?» отозвался Дадли. «Мы как раз сейчас такой ищем». Глава 9. Альбус, прикрыв глаза, вдохновенно и ритмично размахивал палочкой. Он стоял посередине своего кабинета, освещенного только светом фаукса. Пространство было наполнено мерным щелканьем и другими странными звуками, издаваемыми многочисленными артефактами на полках. Но директор слышал сейчас исключительно музыку, игравшую в его разуме. Ему уже давно не нужен был омут памяти, чтобы оказаться в уже виденном воспоминании на том же уровне детализации, и поменять там какие-нибудь малозначимые детали. Сейчас он был на месте дирижера Венского симфонического оркестра. Его палочка в данный момент была не просто инструментом, помогающим творить магию. Нет, она сейчас была по-настоящему волшебной, ведь в воображении Дамблдора ее легкие, стремительные амплитудные движения отзывались изменением звучания всех этих играющих в единой совершенной гармонии людей. Волшебник был погружен в бессмертную интермедию композитора римского Корсакова, полет шмеля. Палочка трепетала, она указывала, направляла, она была источником звука, его вдохновением, его причиной. Он указывал невесомыми движениями на скрипки, подгоняя еще больше, он вдохновлял клавишные, включал и выключал флейты. Он жил музыкой, он был ей, магию, настоящую, а не все эти престидижитации вокруг. Прервало скрипящее покряхтывание горгульи, сообщавшей таким образом, что кто-то хочет его увидеть. Директор все еще пребывал в мире стремительного звука, когда в кабинет вошла профессор МакГонагалл. Альбус благочинно прошел к своему креслу. «Минерва, дорогая, что-то случилось. Альбус, мне надо составлять учебный план на следующий год, а ты никак не можешь определить, кого из преподавателей задействуешь в этой новой подготовительной школе. И, кстати, я решительно против, чтобы это был кто-то из основного состава Хогвартса. Если освободить один день в неделю для профессоров, ведущих дополнительные предметы, еще возможно, то нагрузка на деканов и преподавателя защиты от темных искусств слишком высока. Да, точно. Преподаватель. Кто же больше всего достоин чести наставлять юные умы? Вариантов, с одной стороны, было очень много. С другой стороны, будет лучше, если это окажется кто-то из своих. Просто на всякий случай. Вдруг Альбусу захочется еще раз попробовать почитать что-то для детишек, свои обязательно войдут в его положение. То есть только Орден Феникса. Кто там свободен? Так, Пруэтты, Боунсы, Поттеры, Лонгботтомы, Дернборн, Медаус, Фенвик и Маккинон не подходят по понятным причинам. Хотя, вот профессора Бинса смерть от преподавательской стези совершенно не отвратила. Но нет, это не тот случай. Старина Дож слишком тяжел на подъем, он вряд ли согласится. Да и занят в этом своем отделе тайн сверх всякой меры. А Ластер, конечно, любит детей, особенно последнее время, но тоже, скорее всего, откажет. Он очень уж активно играет в детектива последний год, ему некогда отвлекаться. Хотя спросить стоит, и не забыть потом через Думасбор проявить колдографию лица старого Аврора. Миссис Венс и мистер Подмор работают. А вот Дедалус вполне свободен. Хотя чему такому он может научить детей? Мистер Дингл, с точки зрения директора, волшебником был настолько обычным, что глазу негде зацепиться. Детям же нужен кто-то запоминающийся. Нет, на первое занятие хватит и огромного лилового цилиндра. А дальше, ни тебе темной магии ни в каком ее проявлении, ни экзотических направлений. Разве что магия иллюзий получше. Да и то, звездопад в Кенте по поводу победы над Томом Дедалус устроил частично на обычном магическом выбросе, а не на мастерстве. Кстати, насчет магии иллюзий. Альбус вспомнил о человеке, которого как раз хотел включить в состав Ордена Феникса. Мистер Флетчер был отличным специалистом по магии иллюзий, а также еще по нескольким весьма необычным направлениям. Конечно, есть опасения, что общество будет не в восторге от этой кандидатуры. Наземникус не был аристократом и не мог похвастаться мощным генеалогическим деревом, и тем важнее бороться с предрассудками в социуме. Ну, а то, что у него клептомания, так кто из нас без греха? В конце концов, у всех есть свое хобби. Это как коллекционирование. Просто молодой человек еще не определился, коллекцию чего он собирает. Сам Альбус тоже отнюдь не сразу понял, что ему интересны бесполезные артефакты. Он оглядел кабинет. Артефакт Люмос, работающий только при ярком освещении, странная магическая конструкция для производства снежков, работающая только в самый жаркий день года, часы, показывающие случайное время, специальная насадка на палочку, продлевающая ее работу за счет подавления ее магии, чего только не было на его полках, и это только малая часть коллекции. Да, он определенно понимал мистера Флетчера. К тому же Наземникус был директору сильно обязан. Очень сильно. Альбус Дамблдор таинственно сверкнул очками-половинками, 5 лет вытренировывал этот навык, готовясь сообщить заскучавшей Минерве о выбранном кандидате. Общество могло настороженно отнестись к личности мистера Флетчера, следовало потренироваться на кошках. «Зато у меня теперь есть магия», — утешал себя Ракху, пытаясь хоть как-то заштопать подчиненного, одного из 12 оставшихся подчиненных. Теперь их чертова дюжина. Нет, вообще надо стараться мыслить позитивно. Вот магия, опять же. И Ракху освоил много новых необычных вещей. Вот когда бы он смог попробовать себя в роли настоящего чертова боевика, или, например, когда бы он еще в своем уютном программистском мирке попробовал зашить настоящую боевую рану, как настоящий чертов медик. Магия, опять же, магия, это же здорово. Когда Ракху до всего этого сумасшествия читал Нортон, он же представлял себя чертовым магом. Он же мечтал, как он всем покажет, как он разберется, как все это работает. Все-все исследует, все-все попробует. Например, сбежать по незнакомому городу от атаки каких-то сумасшедших. А еще до этого в категорию «Новый опыт» попали пытки человека. Ну, в жизни же надо все попробовать. Глава секты фанатиков или чертов избранной шизанутой богини. На слово «шизанутый» Кали тоже перестал реагировать. Смело можно добавить еще один пункт в список светлых вещей, которые с ним случились. И в этот список можно еще добавить пункт, что не нужно заниматься поддержанием боевого духа подчиненных. Их боевой дух и так на высоте. Если можно обозначить этим выражением ту священную ярость и жажду мести, в которую они впали, приходилось очень внимательно следить, чтобы чертовы фанатики не отправились мстить кому попало. Как говорится, на террористическую атаку неизвестных правительства США ответило случайными бомбардировками, а напавшие на временное святилище оставались неизвестными. Сначала захрипел и схватился за живот номер 3, Ракху прилагал очень много усилий, чтобы не запомнить имена подчиненных. Ему казалось, если это произойдет, значит, он как бы сам согласился возглавить этот дурдом, смирился с навязанной ситуацией. Поэтому для развлечения этих психов пронумеровал их, потом стали кашлять и все остальные. Воздух вдруг начал напоминать наждачную бумагу, стачивающую горло до крови. Как глубоко гражданский человек, Ракху реагировал заторможенно. Фанатики же избытком интеллекта не страдали, поэтому почти сразу замычали защитную мантру. Воздух смягчился, хотя дышать им было все еще тяжело. Когда Джамадар, самым последним, осознал, что это нападение, он разломил один из своих многочисленных амулетов, которые мастерил в любую свободную минуту, собрав уже внушительный набор. Магическая работа в сочетании с работой руками помогала справиться со стрессом. Щит, невидимый и неслышимый, но ударивший по каким-то нестандартным чувствам, разошелся от разломанной палочки со священными надписями, накрыв Ракху и ближайших к нему людей. Вовремя от щита отскочило несколько гранат, взорвавшихся секундой позже. Несмотря на нечеловеческую выносливость хагов и их сложноубиваемость в целом, ни у кого за границей защиты шансов не было. Нападение стало последней каплей в и так подтекающей чаши терпения молодого человека. Выругавшись крепче, чем обычно, он разломил еще один амулет и рванул на всех парах в новообразованный проем в полу. Ракху еще успел скомандовать «бежим», после чего окончательно простился с критическим мышлением. Кажется, он безудержно раскидывал свои амулеты, не считал, сколько наделал их всего, но речь шла о сотнях, осталось же 3. Вроде бы он вмазал кому-то в челюсть, по крайней мере, на память ему остались сильно сбитые костяшки. А потом он бежал, бежал и бежал. Дома, дворы, помойки, визг тормозов, крик какой-то женщины, стая ворон разлетается черными кляксами, лай собаки, повисшие на поводке хозяина, вой полицейской сирены на параллельной улице, подворотня, дом, двор, двор, проулок, дыра в заборе, парк, ограда, переулки, дворы, заброшка, гаражи, помойка, подворотни. Вот где-то в последних критическое мышление и начало возвращаться. Вокруг было пустынно. Все 12 хагов были рядом, абсолютно невозмутимые, даже не запыхавшиеся. И это сейчас особенно раздражало. Очень хотелось стереть спокойное выражение с их постных морд. К сожалению, ничего предпринять для этого Радху не успел, так как выражение лица подчиненных начало меняться само собой, искажаясь в распаляющейся ненависти. Они явно хотели действия, действия жестокого и агрессивного, им явно требовалось срочно кого-нибудь убить. Отлично. Каждый раз, когда Ракху думает, что жопа, в которую загнала его жизнь, уже не сможет стать глубже, ему открываются новые горизонты. Глава 10. На большой дубовой столешнице на кухне норы, семейного гнезда Уизли, расположилась большая металлическая плошка с хворостом и на всякий случай еще живая связанная овца. Все надеялись, что животное не пригодится. Фред в традиционных одеждах торжественно подошел к столу. За его левым плечом стоял Джордж. Все желающие наблюдать ритуал в помещении не поместились, поэтому, помимо жмущихся к стенам, народ толпился за дверным проемом. Вообще логичнее было брать пример с дельфийской пифи, но, во-первых, Фред не был девочкой, во-вторых, у них не было подходящего треножника, установленного над наркотическими парами священного источника, хотя Боб обещал обеспечить такие пары, которые даже оригинальной пифии не снились, и, в-третьих, старшие Уизли были решительно против любых способов расширения сознания и категорически запрещали употребление расширителей, да, в том числе жрецу Диониса, Джорджу. Так что выбор был сделан в пользу мантики. Начать решили с древней пиромантии. Потому что она древняя, потому что Аполлону близок огонь и потому что овечку для Гаруспики было жалко. Но ее все-таки подготовили, если первый вариант не сработает. Все остальное было обставлено в полном соответствии с традициями. Ритуал устроили в 7-й день месяца, Фред и Джордж за компанию, в течение 3 дней омывался в водах священного источника, который специально для этих целей вывели на поверхность в саду, а потом осветили, и еще столько же постился, в основном хлебом, оливками и морепродуктами. Перед зажжением огня Фред пропел гимн Аполлону, и торжественно взмахнув золотым жезлом, с трепетным вниманием вгляделся в занимающееся пламя. «Я вижу», — в опустившейся тишине голос близнеца звучал внушительно и таинственно, — «огонь. Это что означает, что этот стеклянный череп сгорел, что ли?» Пафосность момента разрушил вопрос Дадли. Египетская компания наблюдала за происходящим через зеркала. «Надо еще присмотреться», — нормальным голосом согласился с упреком Фред и опять уставился в огонь. Хворост прогорал. «Может быть, знаки будут в оставшемся пепле?» — выразил сдержанную надежду Джордж. Его жреческие возможности тоже включали пророческий дар, но он заглянуть в будущее мог только при помощи допинга, без вариантов. Даже спина Фреда выражала его неспособность увидеть что-то в желто-красных язычках, играющих в чаше. Зрители не могли не прийти на помощь. Ужасающая смерть в муках. Попытался Честер припомнить школьные уроки прорицаний. «А чего еще ты ожидал от черепа?» — язвительно прокомментировал Грюм. «Больше похоже на бомбарду. Я вижу лисицу, которая пытается укусить свой хвост, одновременно убегая от волка и размышляя, не обратиться ли ей в бабочку. Общение с индейскими старейшинами определенно не прошло для Боба бесследно. Лисица, мчащаяся в бесконечной пустоте вселенной, одинокая и беспощадная, пожирающая миры и рождающая их отсветом холодных бессердечных звезд на своей шкуре, согласился Чарли. Он слишком много общался с Биллом. Да, как пожар на бензоколонке, непонятно с чем согласился мистер Уизли. Огонек сигареты на ночном балконе, мерцающий сквозь струи проливного дождя, увлечение литературой в семье Уизли стало повальным. Их силами беседа грозила уйти в совсем странном направлении, но миссис Уизли была решительно перебита Деннисом. Где-то в башне, вокруг много странных артефактов и какое-то огненное магическое существо, задвинут какой-то непонятной штукой на дальней полке. Тишина нарушалась только потрескиванием затухающего огня. Это было несколько конкретнее, чем ожидали присутствующие. Примечание к части. Да, я знаю, что это сильно меньше, чем обычно, но мне не хочется к этому чего-то добавлять. Глава 11. Лорд Малфой второй час всматривался в пламя камина, скорее уже просто по инерции витая в своих мыслях, чем реально рассчитывая освоить пиромантию. Он был невероятно впечатлен демонстрацией пророческого дара, продемонстрированного всем желающим в норе, и он никак не мог перестать думать о возможностях, которые подобный дар открывал. В каждой, без единого мерлиного исключения, семье волшебников, которую он знал, нашлась бы минимум одна потеря, за сведения о местонахождении которой отдали бы любые деньги. Минимум деньги. В большинстве случаев можно было рассчитывать на что-то значительно большее. Настоящая золотая жила. И эта мысль не давала лорду Малфою покоя. Самое обидное в ситуации было то, что столь мощный пиромант был лучшим другом его сына. Лорд Малфой имел доступ к мальчику практически круглосуточно. Они виделись раз в день минимум. И Деннис с охотой всматривался в любой огонь по первой же просьбе. И вот именно здесь была засада, так как любой огонь не подходил. После внушительной серии экспериментов мужчина вынужден был с горечью признать, что для организации нового бизнеса нужна помощь близнецов Уизли. Судя по всему, подходил только священный огонь Аполлона, зажженной рукой божественного жреца. Это была странная ситуация. Глава Макглафобской партии мог спокойно и без вреда для своей репутации обращаться к помощи Макглаф, но если он организует бизнес с волшебниками противоположной стороны, на него ополчатся партнеры. Бред. Близнецы еще даже этих самых политических взглядов не имели. Во-первых, им по 10 лет, а во-вторых, они жрецы, им не до этого. Но союзникам всего этого не объяснишь. Вся семья Уизли прочно ассоциировалась в сознании общественности как один из столпов маглолюбства. Проблема была еще и в том, что с исчезновением черной метки лорду Малфою со своими союзниками становилось не по пути. Но на этих контактах держалась существенная часть его бизнеса и политического влияния. Переориентировать такую мощную структуру было очень непросто. И стоял вопрос, что должно получиться в результате обновления. В партии маглолюбцев он себя сам не представлял, общественность в это не поверит тем более. Не поможет даже, если он обнародует информацию обо всех своих многочисленных многолетних маглавских бизнес-партнерах. Было бы идеально создать новую партию с собой во главе и с именем Гарри Поттера на знамени, но позиция гильдии целителей по этому вопросу была предельно понятной, а ссориться с ними не хотелось. Обидно, учитывая, что Поттер зовет его дядя Люциуса и является частым гостем в Маноре. Ответ на свой вопрос Люциус попытался высмотреть в камине, взгляд от которого все это время не отрывал. Пиромантия, Мерлин, какой же бред, а ведь сработало же. Интересно, какой еще позабытый бред, придуманный обкурившимся грибов папуасом, может сработать. Надо будет поговорить с Бобом, и мистером Ридсби, и Петуньей Дурсль, и Гарри. Лорд Малфой поймал себя на мысли, что среди его знакомых неожиданно много людей, особенно маглов, которые практикуют нестандартные, редкие или позабытые техники волшебства. Жрецы, гадатели, шаманы, все то, что на островах было давным-давно позабыто, но, в отличие от темной магии, не запрещено. Мысли волшебника по какой-то извилистой ассоциации скользнули к увлечению сына. Да, вся эта маглавская придумка про звездные войны от и до была фантазией, под которой не лежало совершенно ничего, что абсолютно не помешало его сыну на прошлой неделе запустить слабенькую бесполочковую искорку, которая при богатом воображении могла быть принята за молнию силы. Да и его попытки построить звезду смерти успели натолкнуть артефакторов на несколько весьма интересных решений. В камине потрескивал огонь, а в голове лорда Малфоя крутилась какая-то идея. Ее надо было только выцепить, поймать. Что-то, что объединит новую партию. Что-то не про маглов вообще, чтобы ни вашим, ни нашим. Точно. Прогресс. только не магловский, а магический. Лорд Малфой обкатывал эту идею с разных сторон, и она нравилась ему все больше и больше. Найти забытые магические практики. Попробовать создать что-то, понятно что, сын уже достал, нафантазированное маглами. Магия должна двигаться вперед. Главное, не увлекаться международным сотрудничеством. На всякий случай, Дадли сосредоточенно всматривался в текучие воды довольно грязной реки. Они с Гарри сидели на парапете набережной, в тени довольно большой пальмы. Вообще видок был так себе. Зелени мало, здания какие-то несуразные. Пляжа как такового тоже не было, просто куча камней и раздолбанные лодки, лениво передвигающиеся по глади воды. В 5 минутах от этого места была гостиница, в которой пришлось задержаться. А где-то между гостиницей и их наблюдательным пунктом было уличное кафе, где Сириус с Гуго клеили баб. Папа и мама отправились штурмовать архивы, куда несовершеннолетних не пускали, а их оставили под присмотром Сириуса. Их и Гуго. Дадли бы поспорил, кто за кем среди всех 4 должен присматривать, но благоразумно промолчал. Возобновившиеся с недавнего времени уроки учителя Харна не проходили даром. Он почти угадал, что в одиночестве они с кузеном останутся через 25 минут после того, как родители исчезнут за горизонтом. Угадал почти. Гуга хватило 15 минут. Сначала они с Гарри отошли как бы в туалет, потом сели за соседний столик. Потом и вовсе решили прогуляться. Все внимание обоих волшебников было сосредоточено на 2 близняшках. Видимо, француженки. Лет 20. Гулять по Каиру одним было как-то боязно. Да и куда? Все интересные места были довольно далеко, посреди пустыни. Конечно, можно поискать здесь какие-нибудь башни, но Дадли что-то сомневался, что нужное им помещение вообще в Египте. Ведь понятно же, что если башня, то или рыцарь, или волшебник. К тому же есть магическое существо, то есть точно волшебник. Если существо огненное, то на севере, чтобы греться. Атлас они с Гарри уже смотрели в библиотеке, так что сейчас рассуждали, где лучше искать. Зато в Ирландии лепреконы. Материал для логических выводов давным-давно иссяк, так что они сейчас больше думали, где круче. И чего тебе с этих лепреконов? Их еще поди поймай, а в Норвегии драконы могут водиться. Да, а дракона ловить, конечно, проще, чем лепрекона. Конечно, проще. Они ведь менее разумные. Ты Этельгора вспомни. Его даже ты, если сосредоточишься, можешь заморочить. Это не считается, Этельгор уже умер. К тому же он наш друг. И еще Драко приказал ему нас не трогать. А настоящий дракон, если ты к нему в голову полезешь, знаешь, как недоволен будет. Ну и черт с ним, можно никуда не лезть, а просто издалека наблюдать. Представляешь, как они красиво на рассвете или закате летают. Это да, даже Этельгор очень красивый, а уж живые должны быть вообще отпад. И чего он к тем павлинам приревновал? Никакого же сравнения. А мистер Малфой очень расстраивался. Да ладно, туда этим курицам и дорога. Зато корона из перьев на черепе смотрелась, вот вообще. Кстати, а что там Драко? Закончить фразу Гарри не смог, так как к увлекшимся разговорам мальчикам подобрались сзади 2 араба и вполне профессионально вырубили их ударом в голову. Быстро подхватив падающие тела, они подняли детей и быстро устремились с ними в сторону затонированного автомобиля, припаркованного неподалеку. В отличие от детей, 3 жителя головы Гарри сознание потерять не могли, хоть не могли они и ничего поделать в данной ситуации. Прореагировали же они на произошедшее очень по-разному. Праведный Ван Юншин был очень негативно настроен к похитителям детей, к любым похитителям. Его собственного племянника когда-то украли враги, чтобы шантажировать брата, бывшего главой рода. Спасти ребенка не успели, так что сейчас бывшему военному лишние свидетели были совершенно не нужны. Он собирался тихо, без лишнего шума, но очень вдумчиво переговорить с этими людьми перед тем, как они отправятся к предкам. А вот черные медведи светлейшие Харниджитев ничего против бандитов не имели, но переживали за ситуацию. Они успели заметить 2 похитителей, а это определенно было слишком мало для их целей. Старый индеец беспокоился, что и Гарри, и его кузен растут несколько слабыми по меркам воина. И ведь исправить этот недостаток вполне могла бы правильная диета. Сам черный медведь был из племени людоедов, но был он наблюдателен и быстро понял, что сообщать новым знакомым о привычных гастрономических пристрастиях не стоит. Нравы с его времен сильно изменились, но это же не повод вот так сразу отказываться от столь эффективного средства, как кража жизненных сил врага. По крайней мере, Сердце того здорового мужика вполне можно употребить, и печень другого, или обоих. Арабы же пить не должны, то есть печень должна быть загляденье, и чуть-чуть откусить от селезенки обоих тоже не помешает.